женщину подвёл седой взгляд. Для сожаления брошены назад, назад в саду былые времена. Взглянула молча лутова жена. Взглянула только раз на старый дом, чтоб соляным навеки стать столпом, когда над миром кружится гроза. Куда, мой друг, глядят твои глаза? Когда над головой ветра кружат, куда, скажи, ты направляешь взгляд? Ты смотришь вверх небесную чаду или назад твой маленький садок? Чтоб снова не пойти с высот ко дну, запомни крепко лутову жену. Ту женщину подвёл всего лишь взгляд, взгляд сожаленья брошенный назад. К сожалению, брошенный назад.